Глава 21. Сеппа Нюканен. Ком завибрировал в 3.15 дня по общегалактическому или в 5.04 утра по локальному времени Сан-Антонио. Не открывая глаз, Сеппа подал голосовую команду на развертку экрана и, набрав легкие воздуха, заречал: «Какого...» «Господин Нюканен, это Элеонора Лемонт. Доброго времени суток, сэр!» «Здравствуйте, Элеонора!» Мгновенно сменив тон, отозвался Нюканен. «Я вас слушаю». «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность к 6 часам по общегалактическому быть в Эженвилле?» «Дома у Александра Филипповича?» – уточнил Сеппа. «Да, сэр», – кивнула секретарь. «Буду ровно в 6». «Отлично. А пока вы будете лететь, изучите, пожалуйста, запись разговора, которую я вам сейчас скину». Через 2 часа 40 минут после звонка личного помощника заместителя председателя КПС, Нюканен выбрался из служебного флайера и, одернув полы пиджака, направился к башенке лифта, стараясь не пялиться на архитектуру одного из самых модерновых зданий на планете. Как ни странно, на всем пути до гостиной Сеппа ни разу не ощутил внимания сотрудников охраны резиденции второго человека в КПС. Создавалось ощущение, что кроме мисс Лемонт, встретившей Нюканена в холле лифта, в доме никого нет, что, естественно, не могло соответствовать действительности. «Точность, вежливость королей», – улыбнулась Элеонора и протянула руку для рукопожатия. «Прошу за мной, Александр Филиппович ждет». Следуя за помощницей Блохина, Сеппа повторял про себя выводы, сделанные во время прослушивания записи, и усиленно отгонял мысль о том, что приглашение домой к серому кардиналу – это один из знак принадлежности к команде. Или одна ступенька к власти, до которой он добрался. Зампредседателя КПС, одетый по-домашнему, сидел на диване и мрачно смотрел на экран локалки. Заметив, что Сеппа возник в дверях кабинета, он жестом пригласил его усаживаться в кресло и, прикоснувшись к виртуальной клавиатуре, слегка развернул экран вправо, так, чтобы картинка, изображенная на нем, была видна и Нюканену. «Рекламный ролик нового ключа. Смотрю 20 раз и не могу оторваться». Дождавшись, пока Сеппа настроит кресло под свою фигуру, вздохнул Блохин. «Сумасшедшая штука. Они нам нужны, но свои и без роммелевской начинки. Впрочем, вы это знаете и без меня. Запись, которую вам скинула Элеонора, просмотрели?» «Да, сэр», – кивнул Нюканен. «Ну и что скажете?» «Ненавижу общаться с Роммелем и его командой», – честно признался Сеппа. «Чертовски сильные игроки, сэр. 2 минуты разговора, несколько общих фраз, и мы в глубокой яме». «Задницы, Нюканен, задницы. Называйте вещи своими именами. Вы правы. Буквально пара фраз, произнесенных походя, и мы напрочь лишены свободы выбора. Ладно, сейчас не до общих слов. Давайте сравним наши выводы». «Хорошо, сэр», – кивнул Сеппа и, вывесив перед собой виртуальный экран комма, открыл файл с заметками. «Знаете, что меня взбесило больше всего? Не само приглашение. Не перспективы оказаться марионеткой у кучки отщепенцев, дорвавшихся до новых технологий, а точность формулировок этого выскочки». «Элайя Фаррелл, Лагос», – процитировал Сеппа. «И эта фраза тоже. Они словно дают нам понять, что у них нет необходимости подчеркивать свою независимость. Мол, Лагос такой по умолчанию». «Элайя Фаррелл, президент независимой системы Лагос». «Звучало бы по-мальчишески, сэр», – пожал плечами Нюканен. «На мой взгляд, из всех вариантов представления этот самый оптимальный. Господин МакГрегор должен был понять, кто именно ему звонит, и все». «Вот именно. Я прогнал файл через логический анализатор. Ни одного сбоя вообще». «Профи, сэр. Плюс играют первым номером. А нам приходится думать над ответными шагами. Ну что тут удивительного?» «Удивительного ничего. Просто бесит. Ладно, это все лишь эмоции. Давай к делу». «Хорошо, сэр. Итак, ключевой фразой разговора, на мой взгляд, была фраза о том, что через 2 недели в выставочном центре Гринвиллского университета начинается выставка-продажа новых технологий Intersystem Technology. То, что лежит на поверхности, можно выразить двумя предложениями. Де юре, правительство Лагоса не имеет к выставке никакого отношения. Выставка проводится частной компанией, вмешиваться в работу которой не может ни президент, ни его чертова команда. Ага. На мой взгляд, Галаксиком пора называть открытием тысячелетия, фыркнул Блохин. Судя по анонсированным лотам, подчиненные Джордана Стомпа ведут исследования чуть ли не во всех областях науки и техники, причем одновременно, имея в штате от силы 3-4 десятка ученых с именем. Бред! Да, сэр, бред. Но будь я на месте того же Фаррелла, то обязательно придумал бы что-нибудь в этом же духе. Что бы ни творила частная компания, до тех пор, пока ее деятельность не выйдет за рамки действующих законов, правительство не сможет регулировать ее деятельность. А еще при необходимости само раздвинет эти самые рамки, чтобы курочка, несущая золотые яйца, ненароком не поцарапалась, возмущенно воскликнул Александр Филиппович. А как вам понравилась фраза про право первой ночи? Восхитительно, сэр. Криво ухмыльнувшись, ответил Сеппа. Они дали понять, что сделали все возможное для того, чтобы сдержать данное нам слово. Да? То есть возможность ознакомиться со всеми лотами выставки за сутки до ее открытия? Это и есть тот самый шаг навстречу, зарычал Блохин. Да, сэр, кивнул Нюканин. Де юре за сутки, используя межсистемную связь, наш представитель сможет провести консультации с экспертами в любой области науки и техники, а также получить разрешение на покупку той или иной технологии. На мой взгляд, нормальное предложение. Расстраиваться надо не из-за этого, а из-за того, что они спрятали за этой ширмой. Айсберг, мгновенно успокоившись, спросил Блохин. Да, сэр. Если вдуматься, то картинка получается следующая. На сегодняшний день Фарреллу и его команде нужны чудовищные средства, чтобы не потерять взятый ими темп. А еще нужны информация и мир, то есть возможность спокойно двигаться дальше. Самое простое, что для этого можно сделать – продать нам новые ключи. У них появятся средства, контроль над Галанетом и пространством над всеми планетами КПС и, соответственно, очень неплохие гарантии безопасности. Согласны? Предложение о покупке мы пока не приняли. Значит, у них возникла необходимость нас подтолкнуть. Через 2 недели, когда на Лагос слетятся представители всех крупнейших компаний Конфедерации, информация о существовании орбитальных крепостей нового типа перестанет быть секретом. Мало того, достаточно намека, случайно сорвавшегося с губ кого-нибудь из членов команды Фаррелла, и слух о том, что такой тип ключей продается, мгновенно разлетится по Конфедерации. Я практически уверен, что выставка – это предлог, позволяющий Фарреллу пригласить на Лагос не только видных бизнесменов, но и глав правительства окраины, которым эти ключи нужнее всего. А еще способ продемонстрировать ученым КПС перспективы работы на его планете. Да, помрачнев еще больше, пробормотал Александр Филиппович. И что мы можем им противопоставить? «Почти ничего, сэр», – Сеппа угрюмо вздохнул. «Пока. Вероятность благополучного исхода военного конфликта с Лагосом эксперты оценивают крайне низко. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в сложившейся ситуации, это принять навязываемые нам правила игры, то есть покупать ключи и интересующие нас технологии, использовать межсистемную связь от папы Джордана и его криминальной братвы, мешать Харитонову переманивать к себе лучшие умы человечества и форсировать свои исследования в области высоких технологий, а также подготовку будущей пятой колонны Лагоса, в частности, Белого Братства. «Думаете?» – приподняв одну бровь и скрестив руки на груди, поинтересовался Блохин. «Уверен», – кивнул Сеппа. «До тех пор, пока за спинами Фаррелла и его команды маячат тени флотов циклопов, воевать с Лагосом нам не с руки. Исчезновение естественного буфера между Конфедерацией и Одноглазыми приведет к катастрофе. Озверевшие от сопротивления армады этих тварей выжгут весь наш сектор в считанные месяцы. А нам нечего им противопоставить. Вот когда около каждой из обитаемых планет КПС будет висеть хотя бы пяток новых ключей, Когда мы сможем повторить технологии создания модификантов а-ля Демон и Арес? Когда у нас появятся флоты, подготовленные на уровне Роммелевского шестого? Когда на Лагосе начнется спровоцированный нами раскол? Вот тогда мы обязательно переиграем наши договоренности и вернем Лагос в лоно КПС.